Вопрос. Как вы относитесь к колдунье Марии Стефании, изгоняющей бесов от имени Бога? Ответ. К ней отношусь так же, как к каждому из вас, ибо ежели она живет во плоти, значит, Отец Небесный возлагает надежду и на ее пробуждение. Но вот как полно она исполняет заповеди Отца Небесного, именно сие и определит ее спасение. Изгнание бесов именем Божиим еще не есть мера достаточной чистоты, ибо в этом проявляется закон материального бытия. Но с ростом духовного развития повышается способность творить сие. Посему возвещено было вам ранее. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Повествование от Матфея, глава 7, стих 22-23.